Живут в душе несвязные воспоминания. Под горой дремлет разбросанный хутор, песчаные улицы и маленькие облака. Коршун в высоком небе выглядывает внизу цыплят. Растрескавшийся от жары грейдер. Длинные коровники обмазаны глиной, дом под чаканной крышей, обнесенный плетнем. Пионерлагерь. Детям-героям на портретах пририсовали усы. Детская дача, полдник с запеканкой и абрикосовое дерево у крыльца. Старые ивы и полупустынные огромные колючки с алыми цветами. Мироничьего. Раскаленная сухая трава растет из суглинка. Перекати поле на прибитой дождем дороге. Речка. Белые кварцевые пески, ракушки и перекаты. Сумрачный душный лес и смородина в посадке. Горячий гречневый ветер и разбитый комбайн во враге. Но все это так дорого, так близко. Может быть, чувство томящего милого воспоминания и есть любовь к родине?